Глава 93. Навык божественного поиска. Город Тяньян. Этой же ночью над городом летели 4 темных пятна. Как только эти 4 пятна собрались вместе, они полетели в сторону туманного павильона. Многие воины, смотрящие на небо, обнаружили, что пятна были демоническими зверями. Следом за ними еще около 50 черных пятен полетели в сторону туманного павильона. Как только эти пятна приземлились, воины увидели, что это были черные летучие мыши. 80 метров в длину с длинными клыками. Эти мыши испускали пугающую ауру. На каждой из мышей сидел воин. Эти воины испускали сильную кровавую ауру, будто жизни всех в городе находились в их власти. Впереди группы на самой большой летучей мыши сидел мужчина средних лет. Все его лицо было усеяно отвратительными шрамами. Эти шрамы были похожи на дождевых червей, обвивающих все его лицо до самой шеи. Этот мужчина испускал ауру, вызывающую рвотные позывы. Зеленокровые магические летучие мыши числом в 51 штука приземлились на территории туманного павильона. Кулоу и его люди ждали их появления очень долгое время. Как только он увидел их, Кулоу опустился на одно колено и сказал: «Лорд Сяо, меня зовут Кулоу». Воина со шрамом на лице звали Сяо Хан И. Он медленно слез со своей летучей мыши. Люди из туманного павильона побледнели, взглянув на него. Они быстро отвели взгляды и едва сдерживали рвоту. Следом стали слезать со своих зверей воины шуры Бескрайнего моря и вошли в туманный павильон следом за Сяо Хан И. Зеленокровые летучие мыши оставались за пределами туманного павильона. Они смотрели на людей, находящихся рядом, своими зелеными глазами, как на свежее мясо. От их взгляда воины туманного павильона начали паниковать. Сяо Хан И сел на кресло в главном зале и спросил: «Какова ситуация? Мисс Ся отправилась в мертвое болото на исследование небесных врат», — со страхом сказал Кулоу. «Я спрашиваю не об этом», — холодно сказал Сяо Хан И. Всплеск энергии прокатился по всему павильону. Сгусток энергии обвил шею Кулоу и поднял его в воздух перед Сяо Хан И. «Отец! Господин!» Люди Кулоу были ошеломлены и гневно смотрели на Сяо Хан И. Они почти бросились на него. Один из воинов, Шуры, холодно сказал: «Лорд, нам убить всех, кто связан с Кулоу?» «Лорд Сяо!» Изо всех сил хрипло выдавил из себя Кулоу. «Лорд Сяо, мы стараемся изо всех сил. Дайте нам еще немного времени, и мы найдем Ян Хая». «Держи свои глаза открытыми», — сказал Сяо Хан. Бам! Кулоу упал на землю. Он встал на колени и со страхом сказал: «Мы обследовали каждого человека с именем Ян Хай в городе, но мы не нашли нужного. Мы уже ищем за пределами города». «Дай сюда кровавый кристалл», — сказал Сяо Хан И и вытянул руку. Кровавый кристалл полетел по воздуху из рук Кулоу и приземлился в руку Сяо Хан И. «Всем выйти, кроме Кулоу», — приказал Сяо Хан И. «Всем выйти», — сказал Кулоу своим людям. Вскоре в комнате остались только Кулоу, Сяо Хан И и его люди. «У меня нет времени на это», — равнодушно сказал Сяо Хан И. «Клан Ся слишком много времени тратит на поиски одного человека». Затем Сяо Хан И закрыл глаза и потер кровавый кристалл. Сосредоточившись, Сяо Хан И распространил свою волю по всему городу. Кровавый кристалл мгновенно засиял красным светом. На его поверхности стали появляться портреты разных людей. «Навык божественного поиска?» Шокированно сказал Кулоу. Навык божественного поиска был удивителен. С этим навыком можно найти любую цель, имея лишь волос или каплю крови. Было бы желание. И чем сильнее была воля человека, тем больше становился его радиус поиска. Закрыв глаза, Сяо Ханьи охватил весь город Тяньян своей волей. В городе Тяньян воины сферы Нирваны, которые уже сформировали свое море воли, ужаснулись, почувствовав, как чье-то море воли распространяется по всему городу. Это их сильно шокировало. Эта воля была сильнее воли Хань Бэйминга в 2 раза и продолжала расширяться. Эксперты 5 кланов тоже почувствовали это. Они обменялись сообщениями и стали гадать, что планирует Туманный Павильон. Навык божественного поиска продолжал действовать. Ужасающее море воли охватило весь город и исследовало каждое живое существо. Внезапно кровь в кровавом кристалле взорвалась, а ее остатки сформировали портрет лица. Этот портрет становился все отчетливее с каждой секундой. На портрете был изображен мужчина, сидящий в карете. Он был чуть западнее Тяньяна и направлялся в город. Сяо Ханьи открыл глаза. «Кто это?» «Приемный сын Шицзяня, Янхай». Куло был изумлен. «Это он». Сяо Ханьи быстро встал и исчез. В следующую секунду снаружи раздался звук хлопания крыльев зеленокровой летучей мыши. Через час Сяо Ханьи вернулся с Янхаем. У Янхая было шокированное выражение лица. «Кто ты? Тебя послал клан Мо?» Сперва Янхай спрашивал спокойным голосом, но затем Кулоу начал кричать. «Кулоу, Туманный Павильон стал сотрудничать с кланом Мо? Наши 3 клана вроде договорились о сотрудничестве. Так какого хуя ты творишь?» Кулоу горько улыбнулся. Он поклонился и смущенно сказал. «Это совсем другое. Другое. Рад вас видеть, молодой господин Хай. Я командир отряда Шуры, клан Ян Сяо Ханьи. Сейчас я вам все объясню». Сяо Ханьи поклонился. Сяо Ханьи вежливо рассказал Янхаю всю историю и продолжил. «Молодой господин Хай, наш глава клана в настоящее время сражается в 4-й демонической области, так что я пришел лично забрать вас. Хоть глава клана и выбросил вас, он сильно беспокоился. Он также был сильно ранен». «Бескрайнее море, клан Ян?» Янхай был настолько потрясен, что не смог нормально думать. В этот момент разные мысли проносились в его голове. Затем он вспомнил, как Шиян порезал ему руку в гравитационной комнате. Тогда его рана зажила быстрее, чем у Хан Фэня, что подтвердило наличие у него боевого духа. Услышав рассказ Сяо Ханьи, Ян Хай понял, к чему он клонит. Однако он привык к жизни в торговом союзе. Шицзянь был добр к нему. К тому же у него здесь был сын, Шиян. Да и сам он не был воином. С тем, что у него было, Ян Хай не хотел начинать новую жизнь в Бескрайнем море. Немного подумав, Ян Хай покачал головой. «Я не поеду в Бескрайнее море. Я не изучал боевых искусств. А в моем возрасте начинать обучение уже поздно. Да и жизнь здесь меня очень устраивает. Боюсь, вам придется возвращаться без меня. Просто считайте меня мертвым». «Молодой господин Хай!» — вскрикнул Сяо Ханьи. «Как потомок клана Ян, вы должны бороться до конца». Помолчав немного, Сяо Ханьи продолжил. «Молодой господин Хай, не волнуйтесь. Глава клана предвидел такой исход. Он потратил много времени на создание бессмертной таблетки. Эта таблетка королевского уровня. После ее принятия ваше тело начнет перестраиваться, и вы сможете достигнуть сферы бедствия через 10 лет». «Бессмертная таблетка?» – шокированно сказал Кулу и посмотрел на Янхая. «Молодой господин Хай, бессмертная таблетка – одна из 7 волшебных медицинских препаратов Бескрайнего моря. Эта таблетка полностью перестроит ваше тело. Она даже улучшит ваш талант в боевых искусствах. Вы должны воспользоваться ею, молодой господин Хай». Таблетка королевского уровня. Хоть алхимики из долины медицины считались гениями, но они никогда не могли создать таблеток королевского уровня. Также таблетки никогда не появлялись на территориях Империи Огня, Империи Божественного Благословения и Торгового Союза. Кроме того, они сказали, что эта таблетка изменяет все. После слов Сяо Ханьи и Кулоу образ мышления Янхая изменился. Его искушала эта таблетка. «Я никогда в жизни не занимался боевыми искусствами. И даже если мое тело изменится, много ли я достигну?» Помолчав немного, Янхай посмотрел на Сяо Ханьи и сказал: «Мое сердце умерло вместе с моей женой. У меня больше нет мечты. Однако у меня есть сын. Он в расцвете своих сил и обладает 2 духами. Бессмертным боевым духом и духом окаменения. Первые 17 лет своей жизни он никогда не занимался боевыми искусствами, но уже смог достигнуть 3-го неба сферы зарождения. Может, дадите ему эту бессмертную таблетку?» «Шиян!» Кулоу вскрикнул и посмотрел на Сяо Ханьи. «Лорд Сяо, Шиян невероятен! Он амбициозен, силен духом и у него большой талант!» 17 лет, 2 боевых духа и в 3-м небе сферы зарождения. Пробормотал Сяо Ханьи, а затем спросил: «Где он?» «Внутри мертвого болота, в долине Инь», быстро ответил Кулоу. «Молодой господин Хай. Молодой господин Хай, я ухожу за Шияном. Прошу простить меня». Сяо Ханьи поклонился и исчез. В следующую секунду на территории туманного павильона раздался голос: «Идем в мертвое болото!»